Ты как-то романтизируешь профессию наемника, ничего такого, чем хочется делиться, невесело хмыкнул Роук. Хотя, вот охрана тебя, одна из тех историй на самом деле. А так, разве что какие-то тяжелые флешбеки, которые я бы с удовольствием забыл. Так что, может, ты расскажешь, уверен, случаев в Шармбатоне у тебя было достаточно, а мне там учиться с вами почти 2 месяца. Расскажешь что-нибудь, и девушка, чтобы как-то перебить грустное настроение наемника, которое она сама и создала своим вопросом, начала с немного наигранной веселостью щебетать и рассказывать про разные смешные или просто забавные моменты. Гарри же, с легкой улыбкой наблюдая довольно активную жестикуляцию Флёр, которая рассказывала про то, как парни пытались подглядеть за девушками, и как они им мстили, думал о том, что делать, с обреченностью понимая, что ему тупо нравится ее слушать, а это очень-очень плохо. Надо бы сходить в любимый бордель, может, отпустит. Все следующие 3 дня до выхода на чемпионат мира Роук и Флёр каждое утро занимались пока что почти обычным спортом. Правда, по какому-то молчаливому соглашению немного изменили стиль одежды на менее обтягивающие. Доминик, понаблюдав одну из таких тренировок, узнал наконец, что наемник на себя навешивает поверх и, посмотрев на его пробежку, на негнущихся ногах зашел домой. Делакура начинает напрягать тупая физическая сила человека, а еще то, что Роук скрывает рот, а еще министр ни разу не видел, как он ест что-то, кроме жвачки, а еще информация, что в последнее время пошли какие-то шевеления среди кланов кровопийц, что очень плохо, а еще хуже, что шевеление в сторону Англии. Только не говорите, что он нанял вампира, чтобы охранять свою дочь. До плотного броска в холодный пот и начала выработки адреналина мужчину остановила мысль, что вряд ли это высший вампир, про которых только ходят легенды, а именно только такие и могут ходить под солнцем. Эта мысль успокоила Делакура, но заставила опять задуматься о природе сил наемника. Сам же Поттер, не подозревая о мыслях своего нанимателя, продолжал тренировать Вейлу. Флёр в силу своей природы и зелий, которые она выпросила у родителей, довольно быстро начала набирать нужную мышечную массу. Главное, вовремя переключить тип занятий. Роук не хочет из девушки сделать качка, скорее просто придать мышцам эластичности совсем немного силы. Это сам он может сколько угодно наращивать мышечную массу. Он парень, да заодно и эктоморфный тип тела не даст ему стать шкафом. 25 августа с утра вся семья Делакур вместе с их новым телохранителем, который, честно говоря, в жизни не увлекался квиддичем, поехали на чемпионат. Удивился наемник, когда им по почте прислали какой-то шнурок с надписью, что это портал, который в определенное время активируется на 5 минут. Серьезно, министру магии Франции какой-то дрянной шнурок, поднял брови Гарри, смотря на нанимателя. Сейчас они все находились в общей гостиной с небольшой поклажей в виде палатки. Давайте лучше я сам сначала использую портал, а потом вернусь и доставлю вас туда своими путями, более приятными и уж точно безопасным. Давай, первее всех решила Флёр, а то ненавижу эти порталы. И Роук без лишних слов взялся за веревочку, чтобы через секунду оказаться перед какой-то встречающей делегацией. К нему уже с дежурными улыбками подошли встречающие, но когда до них начало что-то доходить, он уже исчез в тенях и появился обратно в поместье Делакуров. Сначала, мистер и миссис Делакур, объясните там все, потом перенесу Флёр и Габриэль. Всех сразу лучше не буду, большой риск, решил наемник, уже хватая нанимателя с женой и перенося на место. Политик сразу врубился в происходящее и поспешил успокоить делегацию, пока наемник переместился обратно и поднял младшую сестру под защитной на руки чисто на всякий случай. Старшая сестра нагло перехватила инициативу и сама схватилась за Поттера со словами: «Мы же вроде как парочка», — перекривляла она последнее слово, — «надо соответствовать». Пока Флёр это говорила, они уже оказались на том конце портала. «Это школьная легенда, но никак не общая, так что, можно не стараться», — ответил Гарри, мягко стряхивая ее руки и опуская девочку, которая вообще, кажется, не поняла, что сейчас произошло. «Что же, я все всем прояснил. Можем идти на наши места и ставить палатку», — радостно провозгласил Доминик. Он, в отличие от Роуга, был ценителем спорта на метлах и поэтому испытывал нехилый моральный подъем. На удивление для опять же министра магии Франции ничего не выделили ни отеля какого-нибудь, ни места. Похоже, хорошо, хоть ложа какая-то элитная, однако, зная Англию и видя общие отношения к мероприятию, им просто насрать на это. Пройдя по рядам и найдя свое не очень большое место для палатки, Делакур положил какой-то сверток посередине и, сделав пару пасов палочкой, развернул его в огромную такую палатку, хотя правильней, наверное, называть это шатром. «Пап, я схожу посмотрю сувениры», — решила Флёр. «Да, конечно, Роук. Пусть лучше вас будет охранять», — нахмурилась Вейла. «А то не дай Мерлин, кто-то подумает, что мы парочка вне школы». И пока Доминик вообще осмысливал этот недоаргумент, Гарри просто закатил глаза. За последние несколько дней он не первый раз встречается с таким непонятным ему поведением. Девушка же, гордо вскинув голову и споткнувшись из-за этого на выходе, пошла смотреть сувениры и покупать их в оптовых количествах. «Я прослежу за ней», — бросил Поттер, когда убедился, что Флёр ушла из зоны слышимости. Через секунду наемник уже находился в ее тени в буквальном смысле. Странное состояние, при котором Гарри полностью себя ощущает, ощущает все дыры, тени вокруг, но при этом он не может сказать, что воплощен в физической форме. Сама девушка, ничего не подозревая, зло шла в сторону прилавков, магазинчиков и прочего, прочего такого. Вейла обиделась на своего телохранителя. Когда Флёр мысленно произнесла эту фразу, ей стало стыдно. Ему надо ее охранять, а она какие-то концерты устраивает. Может, он вообще с ней общается, только потому что ему заплатили, но все равно, как можно, так напрямую ее почти посылать. Не обязательно стараться, мысленно передразнила она парня. Наконец, она дошла до прилавков и полетела душа в рай, примерно так охарактеризовал это Поттер. Скупала почти все подряд, нагло выбивая себе скидки, своим шармом. Дальше Роугу немного надоело сидеть в нематериальном состоянии и наблюдать одно и то же, поэтому он вылез из тени недалеко в толпе. Отслеживать свою подзащитную на таком расстоянии, опять же по теням, было довольно легко, поэтому в течение одного мгновения он может оказаться рядом с ней. Заодно сейчас Поттер видел воздействие Флёр на окружающих. Все мужчины просто впадали в ступор, в мерзкий, неприятный, слюнявый ступор. Но один из парней, у которого вид поосмысленней, начал пробираться сквозь толпу к Вейле. Выглядел как какой-то магловский панк-рокер, с которого сняли большинство его атрибутики, но что-то самое дорогое, типа кольца в ухе или клыка на шее, забрать не смогли. Единственное, что немного выбивалось из образа, это рыжий цвет волос. Девушка пробился-таки настырный. Он немного издалека начал говорить: «Я тут все знаю, давайте я». «Нет, спасибо», — сухо ответила Делакур и пошла дальше. Больше обычных болванчиков, которые перед ней зависают, она ненавидит таких, которые способны сопротивляться вполне неплохо ее ауре, но при этом все равно к ней лезут и чаще всего с очень даже приличным уровнем настырности. «Хах, ну, подож». Рыжий довольно споро двинулся вперед, даже вытягивая руку, чтобы взять Вейлу за руку. Гарри было достаточно самого факта вторжения рокера в личное пространство подзащитной, но его, на удивление, взбесил тот факт, что Флёр, увидев легкое движение в свою сторону, расширила глаза в страхе. Конечно, не будь он полудемоном, то этого не заметил бы, но скорость реакции у него очевидно была повышена, чтобы поспевать за телом. Мгновения ему хватило, чтобы разозлиться на Рыжего, а вот проанализировать свое поведение Роук уже не успел. Микой на пути Рыжего появляется Поттер, который перехватывает кисть наглеца и закручивает его руку за спину, ставя Рыжего мага перед собой спиной на колени одной рукой, при этом другую удерживая в кармане. Все это произошло так быстро, что рокер узнал, что ему больно уже после того, как оказался на коленях. «Тебе ясно дали понять, что с тобой знакомиться не хотят», чуть-чуть зло напомнил наемник, все еще удерживая кисть в болевом захвате. «Свободен», — закончил Гарри, отталкивая от себя конечность Рыжего. Билл, не будучи дураком, потирая руку, споро умотал, подавив желание начать выяснять отношения перед девушкой. Окажется в проигравших и упадет в ее глазах. Лучше как-нибудь потом еще попробует подкатить. Флёр сначала смотрела на телохранителя перед собой как на спасителя, а после сразу расслабилась, отряхнула несуществующие пылинки и, несмотря на него, спросила, чутко даже добавив высокомерности в голос: «Ну и что ты здесь делаешь? Я твой телохранитель». «Конечно, я всегда буду рядом», — нейтрально ответил парень, уже доставая и утыкаясь в свою книгу. «Ладно», — смутившись, ответила девушка. «Телохрани меня дальше. Пойдем». В принципе, Гарри бы с удовольствием обратно бы набрал расстояние, потому что изменилось абсолютно ничего. Разве что Вейла стала чуть радостнее и не молча, с пафосным видом, скупала все вокруг, а еще умудрялась что-то рассказывать Поттеру про свои покупки, даже несмотря на то, что парень и не старался сделать вид, что ему интересно. Около очередной лавки, куда его потащила радостная девушка, он встретил тех, кого, пожалуй, больше всех не хотел встречать, кровных родичей, которые стояли, весело обсуждая что-то около очередного магического сувенирчика. В голову замершему Роугу сразу ударило воспоминание первой их встречи после его побега. Ну, как встречи, Поттер увидел их издалека и на этом все. «Феликс, ну, ты серьезно?» «Да», — просто ответил мужчина, вышагивая бодрым широким шагом по самой обычной Макдловской улице в Лондоне. «Мы впервые за 3 месяца, наконец-то, выбираемся из леса и то ради того, чтобы украсть зачем-то маховик времени, за ним едва не бегом, чтобы успевать», — шел Гарри, который в данный момент пытался отговорить своего теперь учителя и наставника от безумной затеи. «Да, зачем?» — обреченно воскликнул Поттер, пытаясь получить хоть какой-то вразумительный ответ, но видя, что эффект не достигнут, продолжил: «Нам нужны деньги, или нормальная еда, или хотя бы запасная одежда. Ты, конечно, знаешь много заклинаний, но я задолбался в одной одежде и спать, и есть, и драться. Уж чего-чего, а свободного времени у нас просто предостаточно, Фел». «Уф», — тяжело вздохнул мужчина. «Пацан, все это будет, но первым делом я тихонько украду маховик. Какая тебе, в конце концов, разница? Не тебя же заставляю. Да и меня они не поймают ни за что в жизни, хах, не эти английские простофили. Так что, подожди меня здесь, малый». «Где здесь?» «Мы посреди ул», — договаривал Гарри это уже пустоте. Оказалось, что Феликс тоже демонифицирован и тоже с теневым демоном. Об этом можно было догадаться, когда парня наставник начал учить теневой магии, но откуда 7-летнему ребенку было знать, что это личная прерогатива полудемонов? Правда, у Феликса это был средний демоненок без имени, если верить словам самого полудемона. Пусть, по мнению Гарри, для высокого и жилистого до невозможности, серьезно, мальчик на обложках журналов менее рельефных людей видел, мужчины, с постоянной усмешкой на губах, больше бы подошел лисий демон, если такой есть. Гарри в демонологии не разбирался от слова вообще, но Феликс слишком пугал своей схожестью с данным животным, поэтому мальчик логично предположил и высказал, что Феликс слит с демоном-лисом, на что получил смешок и утверждение, что как-то нет, Хокаге он не планирует становиться. О чем говорил наставник, Поттер так и не понял, но зато узнал тогда новую информацию про демона, с которым слит учитель, ну и заодно информацию по ним. Теневые демоны, коим и является теперь Гарри, определенно ассасины, без вариантов. Убийство, шпионаж, выслеживание – вот в чем основные задачи теневиков, в случае со средними и ниже демонами. Но в случае Поттера это был высший демон из тех, кто считается элитой, Эридар. И тут можно со временем голой силой защищаться, и нападать, и все, что в голову Гарри придет, по словам Феликса. Вот наставник исчез в тенях в направлении Министерства магии, оставив ученика одного на улице в час пик. Хорошо, хоть обычных фунтов оставил, можно зайти и поесть в ближайшей кафешке нормальной еды. Поттер, обрадованный этой мыслью, так и поступил, попросту зайдя в ближайшие кафе. Феликс все равно легко его найдет. Гарри заказал себе еды, которой ему так не хватало все 3 месяца пребывания в лесу. Всего понемногу, кроме мяса и рыбы, они только этим и питались с учителем. И если этому лису, который по ошибке родился человеком, такой еды хватало, то для Поттера это стало настоящей пыткой. Гарри купил все, что вызвало в нем хоть чуть-чуть аппетита. Хлебобулочные и молочные продукты, сладости и торты. Официанты были в шоке от парня в потертой одежде и длинными волосами, который заказал столь много, что на столике перед ним получилась целая гора продуктов, но как-то повлиять на ребенка не очень получилось, он слишком крепко стоял на своем. Когда блюда одно за другим начали исчезать в, казалось бы, безразмерной глотке парня, наблюдающие это зрелище начали делать ставки, сколько он еще съест. Выиграли те, кто ставил на то, что пацан съест все, а после попросит стакан апельсинового фреша. Гарри, довольно откинувшись на стуле в кафе, наблюдал за прохожими, неспешно попивая сок. Настроение было более чем отличным, мысли текли плавно и немного нехотя. Теперь главная проблема была не уснуть прямо тут, под теплым солнышком, которое пробивалось сквозь витрины заведения. казалось, абсолютно ничего не может испортить ему настроение, но следуя закону Вселенной о том, что если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Центр Лондона, кому как не чете Поттеров, гулять в уикенд по Макдловским улицам, конкретной улице, где в одном из кафе сидел Гарри. За 3 месяца дела не сильно поменялись. Джон все так же радостно бежит вперед родителей, тыкая во все подряд и прося купить, а Джеймс и Лили идут следом и умиляются любому действию сына, попутно скупая большинство того, что просит деточка. Единственное отличие, нет у самого Гарри, который бы плелся где-то рядом и не слушал глупые отмазки родителей на тему «почему то, что просит купить он, ни разу не покупалось, жалеешь, что ушел». Поттер не заметил, как уже 2 минуты тупо смотрел за своими кровными родственниками, поэтому от голоса рядом с собой сильно дернулся, испугавшись. «О, это ты, Феликс», — успокоился мальчик, увидев наставника, который стоял рядом с его стулом. «Нет, не жалею. Прошло 3 месяца с того момента, как я пропал, а такое чувство, что для них ничего не изменилось. Может быть, они вообще не заметили?» — горько закончил Гарри. «Мда, ну, ты знаешь, я не си. Да-да, ты не силен в этих делах, а я не раскисаю. Пойдем купим, наконец, вещей для нашей отшельнической жизни», — проворчал Поттер. «И может, наконец, расскажешь, для чего ты забрался к невыразимцам и украл маховик? Во-первых, прямо сейчас я хочу повторить весь твой заказ», — ухмыльнулся Феликс, обойдя стол и присаживаясь напротив. «Во-вторых, я думаю, мы совсем немного задержимся, хотя бы на ночь. Я, знаешь ли, взрослый мужчина и у меня есть свои потребности». «Какие?» — не понял Гарри. «А ох, ты ж ёб, ГМ, нет, нет, нет, я не знаю, от кого ты узнаешь эту информацию, но я тебе ни за что не буду рассказывать про пестики и тычинки, пацан». Немного панически начал тараторить всегда немного ленивый учитель. «Я ни для этого не женился столько времени, чтобы в свои холостяцкие 32 рассказывать такие вещи. Ну, не хочешь, как хочешь. Чего так волноваться?» – удивился Поттер, не понимая, с чего такой кипиш. «ГМ, ладно», – немного успокоился Феликс, который аж покраснел впервые на памяти у парня. «В общем, мы снимем комнату в отеле, где ты ляжешь спать, а я пойду гулять и вернусь утром. Договорились?» «Ну, ладно, только ты так и не ответил на вопрос про маховик». «Секундочку, пацан, имей совесть, я тоже жрать хочу». «Официант?» «Да, да, ты, таракань сюда». «Вот мне то же самое, что и ему, только в двойном количестве, понял». «Все, давай чеши отсюда», — мужчина отпустил немного ошалевшего работника, переведя внимание обратно на Гарри. «Понимаешь, ты слишком ценен для организации, слишком. И если один отряд, который когда-нибудь нас найдет, я смогу уничтожить и даже второй, и третий, то рано или поздно за нами придут те, с кем я не справлюсь. А вот ты сможешь справиться со всеми, тебе стоит только натренироваться, поэтому с понедельника для тебя в сутках столько часов, сколько мы сможем выжать с этого приборчика», — закончил мужчина, показывая маховик, намотанный на руку. «А это не опасно?» — немного боязливо спросил Гарри. «Ох, да не ссы, пацан, это все байки. Никаким артефактом ты не сможешь изменить линию времени, как бы ты ни старался. Максимум, ты можешь решить, что ты изменил, а на деле линия просто продолжила свой путь, так сказать. А в нашем случае проблем вообще никаких. Будешь заканчивать физические упражнения, отматывать время, учиться разной полезной дичи, отматывать время, есть, в общем, суть ты понял, да? Ага. Только как я это буду делать, Феликс? Ты во времени со мной не будешь перемещаться?» — решил уточнить парень. «Да, не ссы. Прибор рассчитан на несколько человек, так что, все будет нормалик. Ну, а это чисто на всякий случай», — с широкой улыбой наставник показал вторую руку, на которую точно так же был намотан еще один маховик. «Феликс, ну зачем нам второй-то?» — громким шепотом отчаянно спросил Поттер. «На всякий случай, малый, на всякий случай. О, а вот и хавчик подвезли. Все, я жру. Потом договорим», — закончил диалог мужчина, голодным взглядом смотря на гору еды, которую начали таскать официанты. Примечание к части. Хех, прошла неделя, и, кажется, мы начинаем уже потихоньку проседать по колву лайков, поэтому на самом деле, если в скорых главах, где появятся действия и основные персонажи, а лайки не пойдут вверх, то стопов фанфик полетит довольно быстро. От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://to/4100111147552327. Глава 7. Или чемпионат мира Ч2. Все, Роук, я все купила, произнесла Вейла, на что услышала тихое угу со стороны наемника. В общем, то же самое, что слышала на протяжении всего того времени, за которое они вместе ходили. Ну, откровенно говоря, другого она и не ожидала, точно не после того, как в один момент у него полностью настроение сошло на нет. Почему это произошло, Флёр так и не смогла понять. Ро, что случилось? Поравнялась она с плетущимся сзади наемником, который все еще продолжает читать книгу, текст которой как-то умудряется видеть, несмотря на то, что единственный источник света на улице – это фонари, следуя за девушкой. Ты в один момент прямо погрустнел. Встретил того, из-за кого я не хотел работать в Англии, минуту подумав, ответил Поттер. Ему в любом случае рано или поздно перед ними придется раскрыться, если хочет их помощи. Кого? А вот это рановато пока вам знать, хмыкнул парень. Кому это вам? Нахмурилась Делакур, не понимая. Тебе и твоей семье, конечно, спокойно ответил Роук. Ты что думаешь, что я все наши разговоры пересказываю родителям? Нахмурилась девушка. Я наемник, гипотетически представляющий угрозу для каждого, за кого могут заплатить деньги, с идеальным послужным списком, без ложной скромности начал рассказывать Гарри, на меня нет абсолютно ничего, в том числе примерного представления о моих способностях, а тут я нанимаюсь на целый год, чтобы поехать в мою нелюбимую Англию, и более того я раскрываю свое имя. Твой отец объяснил бы это все только с его точки зрения, и ты бы ответила на любые вопросы элементарно в страхе за него же. Не переоцениваешь ли ты себя? Улыбнулась Флёр, не сильно восприняв речь телохранителя. И даже если так, тогда с чего ты решил вообще взяться за эту работу? Кроме денег, хмыкнул в ответ парень. У меня есть довольно важные сведения о мире, в котором мы живем, и в лице твоего отца я вижу будущего союзника. Ты же ни о чем таком с ним не говорил, да? Прищурилась Вейла. Да, пока что он просто не поверит, а даже если поверит в силу моего авторитета, то сочтет угрозу недостаточной. Поэтому я жду какого-то события, которое должно показать всем, мол, вот, Дамоклов меч висит над вашими головами. Вот тогда все забегают в поисках информации. И что же это за меч такой? Все еще немного не улавливала атмосферу Флёр, думая, что это какая-то шутка или в таком духе. Но Гарри и не надо было, чтобы она что-то понимала. Таким образом, он хочет невзначай донести информацию до мистера Делакура. Большой и страшный, немного язвительно ответил Поттер, а вообще это пока не важно. Главное, защитить тебя. Мерлин, Флёр, не красней, я еще раз повторяю, мне за это заплатили, это моя работа. Ой, ну и что, пропустила мимо ушей последние слова парня, Делакур, все равно спасибо, я очень ценю это, ой, воскликнула девушка, потому что Роуга кто-то на довольно высокой скорости задел плечом так, что он врезался в саму Флёр. Миг и напряженный наемник крепко стоит на ногах и смотрит вслед мужчине, который буркнул что-то типа «извините» на корявом английском. Но Роук все стоял и смотрел, сжимая, разжимая пальцы. И сейчас Вейла начала немного понимать, что рядом с ней не просто ее сверстник, потому что всей своей натурой она чуяла опасность, причем даже не направленную лично на нее, а просто общее понимание, что вот этот вот человек опасен. Ходят дикари разные, да? Слегка нервно спросила француженка. Уходим, быстро, принял решение наемник и крепко прижал к себе Флёр, обняв ее за плечо одной рукой, и повел в сторону их палатки. Тенями Поттер решил не переноситься, чтобы заранее не открывать козыри. Что случилось? Спросила сильно смущенная от близости Вейла. Как думаешь, много существ, которые могут меня случайно толкнуть? Задал вопрос Роук, смотря ровно перед собой, но на самом деле улавливая все тени вокруг себя. Дам подсказку, нет, немного. Это был вампир, я заметил клыки и другие характерные признаки. Но что они делают тут? В панике спросила девушка. По спине у нее прошелся табун мурашек, и слетело все игривое настроение. Вампиры – это не шутки. И пусть чисто теоретически общих точек соприкосновения у магов и вампиров мало, все давно уже поделено, но тем не менее без боевых отрядов профессионалов, которых ясное дело на обычное мероприятие не нанимали в охрану, Против вампиров будет очень трудно справиться. В лучшем случае, просто фанат Квиддича. Такое чисто гипотетически может быть, быстро произнес Гарри вследствие того, что скорость реакции его сейчас взвинчена, и речь тоже звучит споро. Но маловероятно, учитывая недавнее шевеление кровососов в сторону Англии. А если учитывать, что у местного темного лорда какое-то время были они в подчинении, навевает очень негативные мысли. Зайдя за какой-то прилавок в темное место, отчего Флёр покраснела еще сильнее, думая о чем-то вообще не о том, Поттер перенес их прямо перед палаткой и быстро зашел туда, не давая девушке вообще опомниться. В кресле перед камином сидел Доминик и что-то читал, попивая чай. Он же первым и заметил только что зашедшую парочку. «Что случилось?» – удивленно спросил Делакур, подозрительно смотря на свою красную дочь. «Мы случайно наткнулись на вампира. Вы что-то знаете об этом? Вы увери?» «Да, я, блядь, уверен», – прорычал наемник. «Вы что-то знаете об этом?» «Нет», – собрался с мыслями министр. «Это что-то значит? Ты сможешь нас защитить? Если что, если это не сам граф Дракула или такой же какой-нибудь мастодонт, то смогу», – произнес Роук, уже вовсю размышляя, что, собственно, делать. «И что если это они нерби?» «Ладно, разберемся. Теперь сами никуда не ходите. Только впятером ходим». Около часа Гарри охранял единственный вход в палатку, опасаясь разного рода нападений от кровососов. Сам он уже немного подуспокоился. Все его подзащитные рядом, теперь им точно ничего не грозит. Больше всего Роуга напрягло то, что он до последнего не знал, что это вампир, не чувствовал совершенно ничего. И если бы этот клыкастый решил бы убить Флёр, не факт, что наемник бы успел. И теперь он просто в бешенстве от самого себя. Сам весь такой на пафосе, охранять для него, великого, блядь, наемника, это элементарно, а чуть не просрал подзащитную. «Роук, пойдем, нам уже пора вложу», — позвала его девушка. «Да, пойдемте», — ответил он и первым же вышел осматривать территории. Доминик не знал, как относиться к тому факту, что у телохранителя с его дочерью отношения зашли дальше рабочих. Совсем чуть-чуть, просто неплохие, дружеские, но, зная эту молодость, хотя надежда на профессионализм Роуга не покидала его, путь до элитной ложи прошел довольно нейтрально, никаких происшествий. К виллам все боялись подойти, учитывая, что там рядом министр Франции, а помимо Роуга, самая обычная охрана, эдакие шкафы 2×2. Правда, эти-то бугаи, несмотря на весь свой внешний вид, напоминающий тролли, были полностью в курсе личности паренька в маске, идущего рядом, как ни в чем не бывало. Настолько в курсе, что стоя к нему спиной, чувствовали себя очень неуютно, потому что ощущали, что наемник их в чем-то подозревает и одно движение не туда, новая кучка трупов готова. Магической версии эскалатора Гарри не удивить и не такое видел, а вот восторгу Флёр, очень скрытому восторгу Флёр из-за окружения не было предела. Поттер это оценивал по немного бегающим глазам и легкой улыбке, которую она сдерживала, внешне оставаясь в своем максимально холодном образе. «О, Доминик!» Радостным восклицанием уже около самой палаты их встретил Фадж, хватая собеседника за руку и тряся ее. «Приятно видеть, что вы таки выбрались на чемпионат. Аполлин, вы как всегда обворожительны. А это ваши, видимо, дети, да?» Гарри даже оторвался от книги, чтобы внимательно смотреть за Фаджем. Никакой фальши он не заметил совершенно, но и хоть малейшего интереса в сторону Вейл. Гипотетически у него может быть какая-то защита. Практически Вейлы красивы не только из-за шарма, поэтому свою порцию сальных взглядов от амулетчиков они тоже получают. Фадж был в этом деле предельно вежлив. Так, продвигаясь к центру ложи, где были остальные гости главы стран, они продолжили мягко переговариваться. «Здравствуй, Корнелиус», — на очень приличном английском ответил мистер Делакур. «Да, это моя старшая дочь, Флёр, а это младшая, Габриэль». «Здравствуй, Доминик», — на французском поздоровался болгарский министр магии, протягивая руку к коллеге. ЗД. Миг, буквально мгновение, за которое Роук исчезает позади всей делегации и возникает перед Делакуром с давящей аурой, от которой все аж передернулись и замерли, как жертва перед хищником. Напротив него, закрывая спиной болгарина, в ту же секунду появляется другой парень не менее эксцентричного вида, чем сам Поттер. Зеленоватая зачарованная броня, как будто состоящая из зеленых чешуек, беспорядок черных волос на голове не меньше, чем у самого Роуга, только большинство из них были собраны в небольшой хвостик позади головы и слишком бледное лицо, с большими кругами под глазами. В руках он держал зеленоватое копье с непонятным большим наконечником. Также, что особенно бесит Гарри, ему сейчас приходилось смотреть немного выше, чтобы взгляд был направлен прямо в глаза собеседника, потому что он был выше. И проклятая ухмылочка с острыми зубами, при виде которой Поттер раньше чуть ли не в берсеркерскую ярость впадал. «Змей, Роук, ты, по какому делу? Защита, ты, тоже», — хмыкнул Поттер. Флёр второй раз за день отметила в голове, что пора хотя бы немного уважать своего телохранителя. Только что это было что-то с чем-то, у нее не то что дыхание перехватило, она вообще дышать не могла. «А ну, блять, пиздюки длинноногие, разошлись, сука, в разные стороны, раскудахтались тут, понимаешь, тратил вам за пазуху», раздался третий басовитый голос откуда-то со стороны и снизу. Там стоял какой-то низкий бородатый мужчина в немного странных железных доспехах, с закинутым на плечо молотом. Секунда и две диких давящих ауры спадают, позволяя всем вокруг вдохнуть полной грудью. «Грег», — удивился Роук, — «а ты кого охраняешь тут?» «Мамку твою», — хохотнул низкорослик, чем заставил напрячься Гарри, который видел где-то недалеко мелькнувшую красноволосую макушку. «Министра Англии, конечно, кирку тебе в жопу. Неужели, догадаться нельзя? Я, болгарина», — бросил змей. «Министра Франции», — сказал в свою очередь Роук. «Да, мы, блять, догадались, чай не долбоебы», — съязвил Грег. «А вы, я как вижу, знакомы», — с каким-то непонятным подобием заигрывающей улыбки отметил Фадж. Мысленно Гарри поставил отметочку и на улыбке, и на том, что не испугался спросить. Остальные два министра скромно ждали, пока наемники договорят. «Угу», из одной компашки, расплылся в зубастой улыбке змей. От Гарри послышался лишь хмык. «Вот только, что ты тут забыл, Роук, в твоей блядской нелюбимой Англии?» — задал вопрос Грег. «Ты же этого острова, сука, избегал, как огня. Это же сколько тебе бабла в трусы засунули, ниндзюк ты ебаный, времена меняются, коротышка, а мой оклад, это мое дело», — ответил он, и, не слушая маты в ответ, Гарри продолжил: «Меня немного другое волнует. Говорю тут в присутствии всех вас», — сказал парень, мазнув взглядом по министрам, — «я видел вампира». «Мистер Роук, вы уверены? Потому что...» — начал было говорить Фадж. «Это был высший», — перебил его болгарский министр магии, спрашивая более важный вопрос. «Этого я сказать не могу. Солнце уже было за горизонтом, когда он куда-то спешил, поэтому лично я в боевой готовности». «Ты что в боевой, что не в боевой, одинаково выглядишь, Роук», — жутко улыбнулся змей. Впрочем, он постоянно жутко улыбается. Но тем не менее оба наемника чуть удобнее перехватили оружие, пройдясь взглядами по людям, сидящим недалеко от них. «Отменять чемпионат, думаю, не нужно, обильно потея», — предложил Фадж. «Все равно вы же сможете нас защитить, вас, да, а об остальных ты подумал?» — оскалился змей. «Гадюка, прекращай всем вокруг демонстрировать свои зубы, иначе тебя сочтут за вампира», — осадил коллегу Поттер. «Фадж же действительно прав, если ставить вопрос ребром, то никто все равно не будет ничего отменять. Молодой человек, кто вы такой, чтобы так говорить с нашим министром?» — раздался высокомерный голос со стороны входа в элитную ложу. «Хах, а кто это у нас такой смелый, сука?» — спросил Грег, нагловато улыбаясь, хоть это через обширную бороду почти не было видно. «Люциус Малфой», — опередил всех Роук, — «хороший, для этого острова, разумеется, финансист, радикал, пожиратель смерти и аристократ в хрен знает каком поколении, а еще высокомерная задница. Неужели не пробили расклад через кепочку?» «Я был оправ». «Пробили, конечно», — ответил змей. «Просто Грегу надо до кого-то докопаться в силу своей природы. Да, ох, блять, посмотрите на этого юмориста, если я низкий, то значит, сразу копаю, да, да дышло тебе в сраку, лопатой по голове, ползучий ебучий гад, сука», — на одном дыхании выдал Грег. «Кто пригласил это быт, этих людей сюда?» — еще более скривив рожу, поинтересовался блондин, или даже не люди. «Малфой, ты бы засунул свой язык в жопу», — ответил Роук. «Еще раз заденешь кого-то из моих подзащитных, возьму заказ на тебя, причем бесплатно». После этих слов до блондинистой головы начали немного доходить расклады, то, что только что он ненамеренно задел жену и дочерей министра другой страны. Про личности и заслуги троих наемников маг даже не подозревал, немного не тот уровень. Положение спас Фадж. Люциус не имел в виду ничего такого, он просто констатировал факт. «Я тоже просто констатировал факт», — хмыкнул Роук. «Парень, еще хоть на метр подберешься ближе к Флёр, я завершу начатое и таки доломаю тебе кисть». «Я понятно объясняю», — заметил Гарри, как недавний рыжий потихоньку отходит от своей семейки, судя по рыжим головам, к его подзащитной. «Вы угрожаете мне в присутствии трех министров», — набрался храбрости Билл. «Да», — просто ответил Роук. «Простите, а в чем собственно дело?» Ворвался на сцену новый действующий персонаж, рыжий мужчина средних лет, похоже, отец Билла. «Я уже сказал в чем, он просто хочет познакомиться с девушкой», не унимался мужчина. «Пусть хочет, это я ему не запрещаю, а приближаться к моей подзащитной без ее на то разрешения нельзя, а вашему туповатому сынку она ответила нет еще несколько часов назад». «Артур, я тут, это вы только что угрожали этому молодому человеку?» спросил еще один человек с рыжим, стоящим за его плечом. Человек очень хорошо знакомый Роугу, глава Эврората Англии, Джеймс Поттер. «Давайте мы все успокоимся и пройдем на наши места», понимая, что сейчас что-то будет, предложил Фадж. Остальные два министра, как и наемника, не вмешивались, давая возможность решать Роугу все самому. «Нет, я не могу оставить нарушение без наказания», нахмурился Поттер-старший. «Да, это я ему угрожаю, и моя угроза все еще в силе. Подойдет к моей подзащитной, сломаю руку. Даже то, что вы гражданин другой страны, не дает вам права». «Конечно, не дает», — перебил Роук. «Я гражданин многих стран, любых, которых я захочу точнее, то, кем я являюсь, дает мне право на мои действия, и вы ничего не сможете с этим сделать. Я всего лишь хотел познакомиться», — влез Билл, смотря на Флёр взглядом из разряда «ну, давай, скажи что-нибудь». И Вейла не подвела, «а я не хочу, и, по-моему, сказала я вам это давно, а вы полезли ко мне и хотели схватить меня за руку», высокомерным голосом, «ничем не хуже, чем у Малфоя», сказала Делакур. «И это все еще не дает вам права угрожать человеку», продолжил гнуть свою линию Джеймс. «Корнелус, сделайте что-нибудь со своим подчиненным», решил вмешаться мистер Делакур. «Да, мистер Поттер, успокойтесь, пожалуйста, и давайте мы все пойдем смотреть матч, потому что он уже начинается», наладил порядок Фадж. Все вокруг решили не выражать свое согласие, но тем не менее каждый пошел на свои места, потому что большинство присутствующих не хотели в почти пустых разборках пропустить матч. Габриэль уселась между родителями, а Флёр справа от Аполлин. И получилось, что рядом с ней было свободное место, куда наметил взгляд опять осмелевший рыжий рокер. В этот раз Роук, который изначально решил стоять и по привычке, и потому что обзор был получше, решил не вмешиваться. В конце концов, место рядом – это более-менее законное право. Обрадованный рыжий, уже будучи в нескольких метрах, увидел, что сопротивления вроде бы нет, окончательно приметил себе место. Но вот у Вейлы, которая заметила неудачливого ухажера, было другое мнение и, схватив телохранителя, стоящего недалеко от нее, за руку, усадила рядом с собой. «Эй, я все еще не хочу видеть рядом с собой того рыжего», возмущенно прошипела она на ухо наемнику. «Сесть на место рядом, это немного другое», — ответил Поттер, — «и ты слишком близко, Флёр». И, правда, она как схватила его руку двумя своими, так до сих пор и не отпустила, а еще когда шептала наемнику что-то на ухо, облокотилась грудью на его руку. Смутившись, девушка отпустила Гарри и с красным лицом уставилась на лепреконов пустым взглядом, пытаясь больше не смотреть в сторону телохранителя. Роук же тяжело вздохнула и от ситуации, и от того, что буквально в двух местах от него сидит его брат, Джон Поттер. Примечание к части. Лайки и отзывы конкретно так мотивируют. Напоминаю, если понравилось, тыкни лайк, че, хых, группа ВК, https, arch0int.